Радио «Звезда». Теперь буду знать. Здравствуйте, а мне до улицы скульптора Мухиной, пожалуйста. О, это где, спросите? Это Ново-Переделкино, я вам покажу. О, не знал о такой улице. Ну, поехали. Это что ли в честь той Мухиной, которая рабочего и колхозницу сделала? Ну и дизайн граненого стакана придумала? Скульптуру? Да. А вот про граненый стакан не уверен. Я слышал совсем другую версию. Да точно, Мухина. Я вот в каком журнале читал? А я слышал историю, что граненый стакан еще при Петре Первом изобрели. При Петре Первом? Так давно? Ну да. Если верить этой легенде, а это все-таки легенда, то какой-то стекловар, или там стеклодув, не знаю, преподнес Петру Первому первый граненый стакан из плотного стекла и заверил царя, что стакан этот не бьется. А Петр Первый что, оценил изобретение? Оценил. Выпил что-то там хмельного и тут же проверил стакан на прочность. С высоты своего роста швырнул его оземь со словами «стакану быть». Ну и тот разбился на мелкие осколки. О, разозлил царь, наверное. Да вроде нет. Зато народная молва позже интерпретировала его призыв иначе. «Стаканы бить». Вот что всем послышалось. Да, вот, наверное, с тех пор и колотит посуду. Традиция такая странная. Выпили и давай на счастье рюмками в землю кидаться. Ну да, может быть, может быть. А вообще-то раньше стакан это назывался «достаканом». Его делали из притертых друг к другу дощечек. Вот по такому принципу сделали и граненый стакан. С гранями и даже бортиком сверху. В прошлом это было кольцо, которое соединяло деревянные дощечки. Ну, как бочка, как бы. Да, интересно это все. Ну, спасибо, теперь буду знать. А вот и улица скульптора Мухина. Ну да, вижу. Вот здесь, остановить, вот здесь, пожалуйста. Теперь буду знать.